Книга пророка Варуха. Глава первая. Слова книги, которые написал Варух, сын Нерии, сына Моисея, сына Сидекии, сына Асадия, сына Хелки, в Вавилоне. В пятый год, в седьмой день месяца, в то время, когда халдеи взяли Иерусалим и сожгли его огнем. И прочитал Варух слова сей книги вслух Иехонии, сына Иоакимова, царя Иудейского, и вслух всего народа, пришедшего к слушанию книги, и вслух вельмож и сыновей царских, и вслух старейшин, и вслух всего народа, от малого до большого, всех живших в Вавилоне при реке Суд. И они плакали, и постились, и молились пред Господом, и собрали серебра, сколько было по силам каждого, и послали в Иерусалим к Иоакиму, сыну Хелки, сына Соломова, первосвященнику, и к священникам, и ко всему народу, находившемуся с ним в Иерусалиме. Когда Варух, унесенный из храма сосуды дома Господня, принял для возвращения их в землю иудейскую, в десятый день месяца Сиуала, сосуды серебряные, которые сделал Сидекия, сын Иосии, царь иудейский, после того, как Навуходоносор, царь вавилонский, переселил из Иерусалима Иехонию, и князей, и узников, и вельмож, и народ земли, и привел его в Вавилон. И говорили они: «Вот мы посылаем вам серебро, и купите на это серебро всесожжение и жертву за грех, и ладан, и приготовьте дар, и вознесите на жертвенник Господа Бога нашего, и молитесь о жизни Навуходоносора, царя Вавилонского, и о жизни Валтасара, сына его, чтобы дни их были, как дни неба на земле. И даст нам Господь силу, и просветит глаза наши, и мы будем жить под покровом Навуходоносора, царя Вавилонского, и под покровом Валтасара, сына его, и будем служить им много дней, и найдем милость у них. Молитесь и о нас Господу, Богу нашему, так как мы согрешили пред Господом Богом нашим, и не отвратилась от нас ярость Господа и гнев его до сего дня. И прочитайте сию книгу, которую мы посылаем вам, чтобы обнародовать в доме Господнем в день праздничный и в дни нарочитые. И скажите: у Господа Бога нашего правда, а у нас стыд на лицах, как сегодня у всякого иудея и у живущих в Иерусалиме, и у царей наших, и у князей наших, и у священников наших, и у пророков наших, и у отцов наших, от того, что мы согрешили пред Господом, и не покорялись Ему, и не слушали гласа Господа Бога нашего, чтобы ходить в повеление Господа, которое Он дал пред лицем нашим. С того дня, в который Господь вывел отцов наших из земли египетской, и до сего дня, мы были непокорны пред Господом Богом нашим и не брегли о том, что не слушали гласа Его. Посему и постигли нас бедствие и клятва, как сегодня, которую определил Господь пред рабом Своим Моисеем в тот день, в который вывел отцов наших из земли египетской, чтобы дать нам землю, текущую молоком и медом. И не слушали мы гласа Господа Бога нашего во всех словах пророков, которых Он посылал к нам, и ходили каждый по мыслям злого сердца своего, служа иным богам, совершая злые дела пред очами Господа Бога нашего».